Гидо Бурав, рыцарь Генский. Роман времен рыцарства. Это происходило в дни расцвета рыцарства. Воздух был, можно сказать, пропитан рыцарским духом. Солнце медленно садилось на западе, освещая умирающими лучами зубчатые башни сурового замка Чепухенсберга. Изольда Прекрасная стояла на одной из башен этого замка. Руки ее были протянуты навстречу бесконечному простору, а лицо, поднятое к небу, с которым Изольда, казалось, вела беседу, было взволновано от обуревавших ее чувств. И время от времени она тихо шептала: «О, Гидо!» Глубокие вздохи раздирали ей грудь. Легкая, как лесная фея, почти воздушная в своей неземной красоте, она едва дышала. Да, можно сказать, что она почти не дышала. Стройная и гибкая, как тростинка, она напоминала изяществом своего тела меридиан долготы. Она казалась слишком хрупкой, чтобы передвигаться с места на место, а черты ее лица были столь нежны, что отвергали всякое подозрение, будто за ними скрываются какие-нибудь мысли. На ней был роскошный морской синевый пояс, застегнутый серебряной пряжкой, и нагрудник из тончайших кружев, поднимавшийся от середины талии и кончавшийся фижмами у шеи. На Изольде была шляпа, формой своей напоминавшая сахарную голову и несколько похожая также на огнетушитель. Шляпа сидела на ее голове под углом в 45 градусов. «Гидо!» — бормотала она. «О, Гидо!» И снова Изольда принималась ломать руки, словно терзаемая неизбывным горем, и снова бормотала: «Он не идет!» Солнце спряталось за горизонтом, и наступил мрак, окутавший замок Чепухенсберга и раскинувшийся у его ног старинный город Гент. А когда земля совсем погрузилась в темноту, окна замка загорелись точно огненными глазами, ибо это было в ночь под Рождество, и в большом зале замка собрались все рыцари и вассалы. В эту ночь марграф Чепухенсбергский устраивал великое пиршество, чтобы отпраздновать помолвку дочери своей Изольды с Танкредом по прозванию Валет. И на пир этот марграф пригласил всех своих ленных владельцев и вассалов. Были тут и Губерт Хриплый, и Эдуард Парик, и Ролло Бутыль, и многие другие. А прекрасная Изольда все еще стояла на зубчатой башне замка и тосковала по отсутствовавшему Гидо. Любовь Гидо и Изольды была так чиста, что ее смело можно было назвать неземной. Такая любовь была возможна только в средние века. Молодые люди никогда не видели друг друга. Гидо никогда не видел Изольды. Изольда никогда не видела Гидо. Они никогда не слышали голоса друг друга. Они никогда не были вместе. Ни один из них не знал другого. И все же они любили друг друга. Их любовь зародилась внезапно и романтично, со всем тем таинственным очарованием, которое составляет величайшее счастье в любви. За много лет до начала нашей повести Гидо прочел однажды на ограде имя Изольды Прекрасной. Он побледнел, как мел, потерял сознание и немедленно отправился в Иерусалим. И в тот же день случилось, что Изольда, проходя по улицам Гента, увидела фамильный герб Гидо, вывешенный для просушки на веревке. Изольда упала на руки, сопровождавшие ее дуэньи, и долго была ни жива, ни мертва. и с того дня они полюбили друг друга. Изольда ранним утром уходила из замка и бродила по полям, шепча имя Гидо. Она повторяла это имя деревьям, она шепотом произносила его цветам, она едва слышно передавала его птицам. И мало кто не был знаком с этим именем. А иногда она ездила верхом на своем великолепном коне вдоль песчаного берега моря и, глядя на волны, кричала «Гидо!». Нередко случалось, что Изольда шептала это имя траве или даже полену дров, а то и груди угля. Несмотря на то, что Гидо и Изольда никогда не видели друг друга, каждый из них, тем не менее, хранил образ другого в своей душе. Под своей кольчугой Гидо носил миниатюрный портрет Изольды, вырезанный из слоновой кости. Он нашел его однажды у подножия скалы между замком и раскинувшимся у его ног старинным городом Гентом. Но как же мог он знать, что это был портрет Изольды? Ему незачем было об этом спрашивать у кого-либо. Так подсказало ему сердце. Глаза любви не могут ошибаться. А Изольда? О, она тоже хранила под своим нагрудником миниатюру рыцаря Гидо Бурава. Она обнаружила ее у странствующего корабейника среди его обильного багажа и уплатила за него на вес жемчуга. Но почему могла Изольда знать, что это был Гидо? Потому что под миниатюрой красовался тот же фамильный герб, тот самый геральдический знак, который однажды потряс ее до глубины души. И во сне и наяву этот герб стоял перед ее глазами. Лев на красном поле и пес на зеленом лугу. И если в душе Изольды столь чистым пламенем пылала любовь к Гидо, то и в сердце Гидо не менее чистым пламенем пылала страсть к Изольде. И едва любовь проникла в рыцарское сердце Гидо, он решил совершить великий подвиг, который сделал бы его достойным руки его возлюбленной. Он тотчас же дал обет, что не станет ничего есть, кроме пищи, и ничего не будет пить, кроме крепких напитков, пока не совершит свой великий подвиг. И с этой заветной мыслью в уме он тотчас же направился в Иерусалим, чтобы убить сарацина для своей Изольды. И он действительно убил одного сарацина весьма крупных размеров. И все еще верный своему обету, он немедленно после этого пустился к самой границе Панонии, чтобы убить турка для своей Изольды. А из Панонии он перебрался в возвышенные места Британии и там убил для своей Изольды каледонийца. Каждый год и каждый месяц Гидо совершал какой-нибудь великий подвиг во имя своей возлюбленной. А она терпеливо ждала. Ее терпение объяснялось, конечно, не тем, что она испытывала недостаток в претендентах на ее руку. Изольда прекрасно имела множество поклонников, готовых исполнить ее малейший каприз. Каждый день происходили поединки из-за прекрасной дамы. Чтобы завоевать ее любовь, поклонники продали бы душу дьяволу. Ради Изольды Отто Видра кинулся со скалы в море. Конрад Кокосовый Орех бросился с высоты зубчатой башни и хлопнулся головой в лужу. Гуго Отчаянный повесился на ремне от своих штанов на ореховом дереве и строго запретил его снимать, несмотря на все уговоры друзей. И ради Изольды Зигфрид Чуткий принял изрядную дозу серной кислоты. Но Изольда Прекрасная не обращала ни малейшего внимания на подвиги своих поклонников. Тщетно мачеха ее, Агата Угловатая, уговаривала ее выйти, наконец, замуж. Напрасно отец ее, маркграф Чепухинсбергский, приказывал ей остановить свой выбор на ком-нибудь из претендентов на ее руку. Сердце Изольды оставалось верным Гидо Бураву. Время от времени влюбленные обменивались безделушками в доказательство своей вечной любви. Из Иерусалима Гидо послал Изольде сучок с зарубкой в знак неизменной верности. Из Панонии он прислал ей небольшой брусок дерева, а из Венеции – дощечку длиной в 2 фута. И все это Изольда свято хранила и ночью клала под свое изголовье. Наконец, после долгих странствований, Гидо решил увенчать свою любовь последним великим подвигом ради дамы своего сердца. И он выработал следующий план. Вернуться в Гент, ночью взобраться на скалу, на которой высился замок, и, чтобы доказать свою любовь к Изольде, убить ее отца, сбросить мачеху с башни, сжечь замок и унести свою возлюбленную. И этот план он спешил теперь привести в исполнение. В сопровождении 50 верных сподвижников под предводительством Карла по прозванию Пробочник и Биульфа по прозвищу Пьянчуга Гидо направился к Генту. Под покровом ночи отряд достиг подножия каменной скалы и гуськом, ползя на четвереньках, стал карабкаться по тропинке, которая зигзагами вела к воротам крепости. В 6 часов утра рыцари проделали первый круг. В семени кончили уже 2-й, а к тому времени, когда пиршество в большом зале было в полном разгаре, они делали уже 4-й заезд. Впереди всех шел Гидо Бурав. Его стальная кольчуга была скрыта под полосатым плащом, а в руке у него был рог. Было условлено, что Гидо проникнет в замок через потайную дверцу, сначала переодевшись, конечно, хитростью завладеет ключом от больших ворот, а затем звуками своего рога даст сигнал своим сподвижникам, которые тотчас же бросятся в наступление. Нельзя было терять ни минуты, так как в этот сочельник, в эту самую ночь, маркграф, которому надоело упрямство Изольды, твердо решил отдать ее руку Танкреду по прозванию Валет. Вассалы все до одного собрались в большом зале. Тучный маркграф сидел во главе стола, осушая 1 флягу вина за другой, и пил за здоровье Танкреда по прозванию Валет, который сидел рядом с ним в боевых доспехах и в шлеме с богатым оперением. Велико было веселье маркграфа, ибо возле него на корточках сидел новый шут, которого привратник пропустил через потайной ход. И от острот этого шута тряслись бока тучного маркграфа. «Ой, батюшки!» — ревел он густым басом. «Ну и веселяк же ты! Ну и забавник! Пилигрим, значит, стал расспрашивать возницу, что появилось раньше, курица или яйцо? Ха-ха-ха-ха! И где только ты выкопал такой чудесный рассказ? Клянусь святым Панкратом, у этого парня что не рассказ, то новинка. Ну-ка расскажи мне еще раз, чтобы я хорошенько запомнил». И в приступе безудержного веселья барон откинулся на спинку стула и снова разразился громовым хохотом. Воспользовавшись этой минутой, Гидо Бурав, ибо это он и был переодет шутом, вскочил на ноги и выхватил ключ, торчавший за поясом на боку маркграфа. А затем, сбросив с себя шутовской плащ и колпак, он выпрямился во весь рост и сверкнул стальной кольчугой. В одной руке он держал обоюдоострый меч рыцарей-крестоносцев, а в другой — рог. Гости повскакали с мест и разом схватились за кинжалы. «Гидо Бурав!» — раздался крик в зале. «Не с места!» — крикнул им Гидо. «Вы все в моей власти!» и, глубоко втянув в себя воздух, он приложил рог к губам и затрубил, что было мочи. Но сколько ни дул в рог гиду Бурав, напрягая всю силу своих легких, ни один звук не раздался в зале. Рог отказался трубить. «Взять его!» — заорал барон. «Не сметь!» — крикнул в ответ Гидо. «Я призываю к законам рыцарства! Я пришел сюда требовать руки Изольды Прекрасной, которую вы, марграф, хотите выдать за Танкреда! Позвольте мне вступить в поединок с моим соперником и помериться с ним силами, как подобает рыцарям!» И единодушные возгласы одобрения раздались в зале. И поединок, разыгравшийся вслед за этим, был поистине страшен. Сперва Гидо высоко поднял свой палаш обеими руками и с ужасной силой опустил его на стальной шлем, защищавший голову его врага. А потом, пока Гидо стоял неподвижно, Танкред размахнулся своим палашом и, что было мочи, опустил его на голову Гидо. После этого, пока Танкред стоял, повернувшись спиной к Гидо, последний размахнулся и нанес ему страшный удар сзади, сбоку и в самую середку. Танкред не остался, конечно, в долгу, но потом он упал на четвереньки, и Гидо изо всех сил хватил его палашом по спине. Одним словом, это было соревнование в ловкости и изворотливости. В продолжении некоторого времени исход поединка оставался под сомнением. Но мало-помалу кольчуга Танкреда начала поддаваться. Удары его стали ослабевать, и он свалился на землю. Гидо не преминул воспользоваться случаем и ударами палаша сплющил противника, как сардинку. Вслед за тем он поставил ногу на грудь Танкреда, приподнял забрало и оглянулся. В то же мгновение раздался дикий вопль. Изольда Прекрасная, встревоженная звуками оглушительных ударов, которыми обменивались противники, прибежала в зал, где происходил бой. В течение нескольких секунд влюбленные глядели в упор друг на друга. Лица обоих исказились от ужаса и душевной муки, и вдруг оба они без сознания свалились в противоположные стороны. Произошла ужасная ошибка. Гидо вовсе не был Гидо, а Изольда никогда не была Изольдой. Оба ошиблись, ибо миниатюры, которые они хранили в память один о другом, Гидо под кольчугой, а Изольда под кружевным нагрудником, совсем не были миниатюрами Гидо и Изольды. У каждого из них был миниатюрный портрет совсем другого человека. Страшные угрызения совести овладели сердцем несчастных влюбленных. Изольда думала о злосчастном Танкреде по прозванию Валет, который ударами Гидо был действительно сплющен, как валет из колоды карт, и навсегда испорчен. Она думала о Конраде по прозванию Кокосовый Орех, который с высоты башни бросился вниз и бухнулся в лужу. Она думала о муках Зигфрида Чуткого, корчившегося от серной кислоты. А Гидо, в свою очередь, думал о сарацинах и турках, убитых им ради Изольды. И все это было напрасно. Наградою за любовь было лишь разочарование. Каждый из них оказался вовсе не тем, каким его рисовал себе другой. Так всегда происходит с любовью в нашем мире. И в этом кроется средневековая аллегория нашей повести. В одно и то же мгновение сердца обоих влюбленных разорвались. Оба умерли. А тем временем Карл Пробочник и Биульф Пьянчуга вместе со своими 40 сподвижниками поспешно спускались назад на четвереньках по узкой тропинке, которая вела к замку.